Взгляд этого йога совсем не злобный, и мы снова подходим к его пещере. Я кланяюсь ему. Мне не стыдно выражать почтение таким людям. Йог смущен. Он вопросительно смотрит на нас. Чего, собственно, нам нужно? И мы жестами даем понять, что хотим всего лишь посмотреть на его жилище. Он тут же превращается в радушного хозяина. Его глаза говорят: «Если только посмотреть, то заходите». Его жилище разделено на две части. В одной находится спартанская постель и утварь, пара горшков и стаканов. А в другой – священный огненный алтарь. Там мы видим изображение Кришны. Судя по всему, здесь он совершает регулярные жертвоприношения для Кришны. Он предлагает нам целую горсть фруктов с алтаря. Похоже, это единственное съестное у него. Отказаться – значит глубоко его обидеть. Поэтому мы без возражений принимаем угощение, как знак гостеприимства нашего нового знакомого. На прощание я кладу у входа в его пещеру 20 рупий. Этот жест кажется мне самому смешным и жалким. Йог чем-то напомнил мне святого Франциска Ассизского, который отдал все свое богатство прокаженным. Уставшие, мы молча бредем обратно в ману, где нас поджидает наш джип. Снова все погружены в свои мысли. В молчании есть особая божественная тайна. Кто постоянно болтает, не способен понять Кришну. Несмотря на то, что эта встреча с йогом была короткой, и мы почти не понимали друг друга, она оставила глубокий след в моем сердце. Считается, что сердце говорит громче слов. То, чем ты являешься, говорит со мной так громко, что я уже не слышу твоих слов. Поэтому йог и его простая жизнь поразили меня. На Западе его образ жизни невозможно имитировать. В этом нет сомнений. В традиции бхакти есть термин «юкта-вайрагья» – отречение через связь с Богом. Это значит, что все, даже любой материальный предмет, рассматривается как энергия Кришны и используется, разумеется, без стремления к собственному удовлетворению, в служении Ему. Этот путь отречения отличается от пути, приверженцы которого считают все материальные предметы иллюзией, а потому непригодными для служения Кришны. Первый путь – это мой путь. Однако для меня было поучительным увидеть живой пример второго пути, хоть и отличного от моего собственного.